Сосать пустышку. Не письмо. Включено в книгу для понимания письма номер 33. Чем полезна фальшивая оппозиция? Говорят, будто у нас нет оппозиции. А зачем она нужна? Смотря кому. Людям оппозиция нужна, если она берет власть и делает жизнь лучше. Или вынуждает действующую власть делать жизнь лучше. А бывает, что оппозиция нужна только себе. У такой, как и у чиновников, главное – свои шкурные интересы. Офисы, должности, лимузины, банкеты. Такая оппозиция у нас есть. И такие депутаты у нас есть. И министры, губернаторы, генералы, и гаишники. У нас все есть. Государство укомплектовано. Президент, правительство, армия, милиция, прокуратура, парламент, суды, оппозиция. Почему же очень многие люди чувствуют себя как в лесу? Случись чего, никто не спасет. Самое главное – защищать интересы людей и интересы страны. Подчеркнем – страны, а не государства. Если государство не соблюдает интересов людей и страны, пусть в стране будет другое государство. Родина и государство не одно. Наша Родина выдержала много государств. Империю Романовых, военный коммунизм Ленина, концлагерь Сталина, хаос Ельцина. Родина постоянна, а государство и власть временны. Интересы власти и Родины не всегда совпадают. То, что хорошо для власти – воровство, война, коррупция – плохо для Родины. И вот Конгресс оппозиции. В числе участников лидеры СПС, Яблоко, партия Хакамады, партия Глазьева, КПРФ, правозащитники, главный организатор – Комитет 2008. Название комитета говорит о том, что в 2008 году они хотят взять власть, то есть отнять ее у теперешних. А как это сделать? Силой? Кишка тонка, умирать на баррикадах никто не хочет. Ведь у власти есть армия, МВД, КГБ, Альфа, Бета, Гамма и так далее. Если оппозиция не готова сражаться, у нее остается один способ взять власть – выиграть выборы. Но чтобы выиграть у Кремля и жулья из ЦИКи, надо, чтобы за оппозицию проголосовало 50 миллионов, половина избирателей, в 10 раз больше, чем теперь. Обжулить 50 миллионов очень трудно. Они могут не согласиться. Если сильно обжуливать, они могут взорваться, как в Грузии, как на Украине. Но пойдут ли люди голосовать за оппозицию? Смотря за какую, смотря за кого. Если во главе будут Хакамада, Немцов и прочие лидеры правых, оппозицию ждет неминуемый катастрофический провал. Возьмите подшивку «Коммерсанта», почитайте «Светскую хронику». Эти люди каждый вечер на пьянках. То открытие магазина, бутика, бриллиантов, то открытие салона супердорогих автомобилей от 300 тысяч долларов и выше. Что наши демократы делают там? Клеймят буржуев позором? Нет, целуются, общаются, делятся радостями. Когда они читают, что они читают? Что у них в голове? Скажите, что в душе человека, который постоянно пьет и гуляет с Ксюшами, Тайванчиками и собачками Коннеген, и, что очень важно, на чужие деньги? Вот оппозиционера под утро везут спать, а он смотрит через тонированное стекло лимузина на первых прохожих и с грустью думает о судьбе народа. Эта компания несколько лет бесится с жиру, а теперь хочет, чтобы бедные учителя, врачи и так далее за них проголосовали. Чтобы что? Чтобы пожизненно остаться с устрицами и шампанским? Чтобы там, на вечеринках, было больше хороших людей? Кто их кормит? И за что? Что в голове у человека, который за вечер прожирает больше, чем академик зарабатывает за полгода? Можно не гадать. Мы точно знаем, что они думают, хотя им кажется, что они это умело скрывают. Вот предвыборная листовка СПС. Сверху фотокарточки трех лидеров – Кириенко, Немцов, Хакамада. Далее – воззвание. Обращение Союза правых сил к тем, кто хочет жить лучше. Не читайте это, если вы за последние 10 лет не приобрели ни холодильник, ни видеомагнитофон, ни стиральную машину, ни автомобиль, ни телевизор. Не читайте это, если вас не пускали за границу, когда вы захотели отдохнуть на зарубежном курорте. Не читайте это, если вам нравилось стоять в очередях за мойвой, а съедобные продукты доставать по блату. Мы обращаемся к тем, кому жить стало лучше, кто стал собственником своей квартиры, кто стал без боязни говорить все, что ему хочется, кто не намерен терять свою свободу, свою собственность, свою безопасность. Голосуйте за Союз правых сил.